Глава 59. Чумазые и смешные. Егор Кукушкин и Степан Бузулуцкий дико опаздывали к началу практики. Из полицейского участка они вчера вышли уже после полуночи. Роман привез обоих домой, всю дорогу ругая парней, на чем свет стоит. Оба сидели на заднем сидении и боялись даже рот открыть. Машину Егора пришлось оставить в портовой зоне на стоянке у старого склада. Он собирался вернуться за ней сегодня, после окончания практики. В конечном итоге спать все легли очень поздно, а утром проснулись на час позже положенного времени. Не успев даже позавтракать, Роман затолкал обоих в машину и отвез в музей. Им повезло. Они приехали за 5 минут до начала работы. Пользуясь моментом, Степан и Егор решили взять в кафе хотя бы по стакану кофе и какому-нибудь пирожку, раз уж позавтракать не удалось. Кукушкин-старший понял, что ему тоже необходимо перекусить. Чтобы больше никакого самоуправства. В желудке мне и так забот сейчас хватает. Еще и за вами следить. Да поняли мы, поняли. Ты со вчерашнего дня нам это твердишь. Дядь Ром, ты вчера мне и рта не дал раскрыть. А я как раз кое-что вспомнил. Что еще? Полиции уж не стал говорить, чтоб психом не сочли. Я ведь видел того, кто сбросил Рыжего с крыши. Вот как? А что же ты сразу не сказал? Потому что это был Константин Перелозов. Что? Да. Я видел его, как видел тогда призрак его жены в музее. Он весь будто в черном дыму. И еще кое-что. Рыжий стрелял в него там, на крыше. Перелозов дернулся в сторону, и дымка будто рассеялась слегка. Мне показалось, что у него на голове тот самый венец. Что? Да, это самая украденная корона. Возможно, показалось, но издалека было очень похоже. Хочешь сказать, что это призрак в темном венце убивает людей? Такого в моей практике еще не было. Ладно, подумаем. Спасибо, что поделился. А теперь мне пора. И смотрите, чтоб без глупостей. Это правда? И Роман, призрак, не дожидаясь Перелозова? Их ответа, направился к выходу. Но я точно его видел. Или кого-то сильно на него похожего. Жутковато как-то. Я и сам это понимаю. Сначала призрак его жены, потом призрак его самого. И оба раза все кончается убийством. Егор, понимающе кивнул и засунул в рот пирожок. Ему всегда лучше думалось на полный желудок. Покидая музей, Роман не заметил Наталью, которая только что привезла дочь на практику. Они тоже подошли к кафе, и Даша замахала Егору рукой. Парень подошел к ней, и они обнялись. Наталья с любопытством взглянула на Кукушкина-младшего. Она встречала его всего второй раз. Ей хотелось рассмотреть мальчишку получше. Женщина никогда не призналась бы в этом дочери, но накануне она пыталась найти его фотографию в Дашиных соцсетях и даже заходила на его страницу. Но Егор там свои фото не выкладывал. Лишь сделал репост фотографии, где они с Дашей были изображены сразу после того, как их окатило грязью. Чумазые, смешные, довольно улыбающиеся. Больше ничего интересного она на странице парня не обнаружила. А вместо имени и фамилии у него там была указана кличка какого-то персонажа из аниме. А парень и правда был симпатичный. Светло-зеленые глаза, здравствуйте, темные взлохмаченные волосы. Принести вам чего-нибудь? Веснушки. Можно и широкая просто стакан улыбка. Воды. Мам, а ты не торопишься уезжать, как обычно? Это что, какая-то проверка? Ага. Решила получше присмотреться к твоему парню. Должна же я убедиться, что ты не ослепла от своей любви. А то никогда еще не видела тебя такой. Мне так никто не нравился. А он... Сейчас сама во всем убедишься. Главное убедиться, что он не какой-нибудь сумасшедший. Раз решил связаться со мной? И это тоже. Я очень рада, что он тебе нравится, и у вас это взаимно. Ты знаешь, я никогда не мешала тебе в выборе парней. Не собираюсь и теперь. Особенно, если он так хорош, как ты уверяешь. Вернулся Егор мне и поставил перед Натальей большой стакан Но с прохладной газированной водой. Моя дочь о тебе очень хорошего мнения. Мама! Представляю, что она вам про меня наговорила. Ты же не будешь возражать против небольшого опроса? Начинайте. Имя и фамилия? Егор Кукушкин. Погоди, Егор Кукушкин? Ну да. А твой отец Роман, он тоже Кукушкин? Все верно. Вы же с ним знакомы. И он работал следователем в полиции? Раньше работал. Сейчас он частный детектив. Боже, не может этого быть. Мам, с тобой все нормально? Нет, далеко не все. Простите, я тут вспомнила кое-что. Мне срочно нужно идти. Что случилось? Дома поговорим. Наталья торопливо направилась к выходу, забыв про свой стакан с водой. Егор с Дашей озадаченно переглянулись. Затем девушка вскочила со стула и бросилась вслед за матерью. К Кукушкину подошел Степан Бузулуцкий. Тут они увидели Владимира Решетникова. Отец Даши вышел из лифта в сопровождении своего бритоголового водителя. С ними был и Артур. Владимир прижимал к уху сотовый телефон, общаясь с кем-то на повышенных тонах, а его брат заинтересованно разглядывал собравшихся в вестибюле студенток. Водитель услужливо открыл перед ними дверь, и братья Решетниковы покинули здание музея. Затем в кафе появилась Алина и сразу увидела Степана с Егором. Надо же, она ведь только что о нем думала. Вернее, в том моменте, когда они с Бузулуцким будут встречаться, и он поведет ее гулять ночью по набережной, обнимая в свете уличных фонарей. Она будет с ним так мила и обходительна, а еще весела и остроумна, что парень сразу подумает: «Вот та девушка, которую можно представить родителям». Интересно, а что у него за родители? Алина вдруг поняла, что никогда и ничего о них не слышала. Наверняка какие-то хорошие люди, раз сумели вырастить и воспитать такого умного красавца. Ночью на набережной она будет много шутить, а Степан будет много смеяться и, наконец, поймет, что больше ни дня не может прожить без нее. Ты что-то сказала? Парень отвлекся от разговора с Егором и взглянул на нее непонимающим взглядом. Алина готова была сквозь землю провалиться, тебе, наверное, поняв, что только что воскликнула это вслух. Пойдем, Егор, мы уже и так опоздали. Не стоит злить кураторов еще больше. Встрепенувшись, Кукушкин поспешил вслед за ним.